Подготовьте участие из Ставрополя. Пение. За что меня ты любишь, мой Спаситель? Вопросы такие. В Матфея 25 глава, 1-12 стихов. Притча о 10 девах. О каких девах идет речь? Можно относить ли это к членам церкви или нет? Вообще в притчах не толкуются все детали в подробностях. Эта притча, она означает, долго готовились, и все-таки не были готовы. Вот это означает, эта притча, суть этой притчи, конечно, к членам церкви. Готовились и не были готовы на момент прихода. То есть приход жениха застал внезапно. Уснули. Книга Екклесиаст, 12 глава, с 3 по 7 стих. О чем здесь говорится? Говорится о старости, о переходе в вечный дом. Оно в контексте, эта мысль видна, и конкретно в этом тексте об этом идет речь. Я хочу еще несколько слов сказать. Обратил внимание, только брат сказал, чтобы семечки не грызли во время общения вечернего. Особенно великий соблазн, это кто на последней скамейках сидит, а потом начинает продвигаться, когда по мере того, как темнеет, ближе. Но на первых скамейках не грызут. Готовы попросить прощения? Перед Богом. Нет, он не грыз. Готовы попросить прощения или нет? Кто себя чувствует виновным? Просишь прощения? Во-первых, нужно просить прощения перед Богом, ну а потом и перед всеми, перед церковью. Прощаем. И мы так решили, что все нарушители должны просить прощения. Мы соглашались и распорядок, и правила поведения, особенно то, что касается перед Богом на богослужении. Попросить прощения нужно и перед Богом, и перед всеми нам, перед церковью. Пожалуйста, участие из Ставрополя.